Глава 28. Я бросил в офицерский чат «Ждем ОС», «Лучникам приготовиться», «Всем взять ножи и кинжалы». И тут же по рядам зашелестело. Грозно поднялись луки. Как оказалось, они были чуть ли не у половины воинов. Универсальность — наше все. Полосатые насекомые, наконец, собрались в рой и ринулись к нашим рядам. Отдельно я отметил несколько наблюдательных стрекоз, что зависли высоко в небе. Видели их и воины. В небо понеслись стрелы, но пучеглазые наблюдательницы уклонялись играючи, лишь чуть смещаясь в сторону. Похоже, дроу не нужно было контролировать напрямую своих быстрокрылых питомцев. Инстинкты уклонения и самосохранения работали сами по себе. Вскоре прояснилось, почему осы не рванулись на нас сразу, окружили над эльфами несколько минут. Каждую окутывала блестящая дымка какого-то заклинания, которая стала видна лишь вблизи. Первый залп стрел практически весь ушел в молоко, и даже когда поджарые полосатые тела насекомых размером с крупную собаку подлетели совсем близко, вновь большая часть стрел пролетела мимо, не нанося повреждений. Только дымки, окутывающие тела, в момент касания наконечников сверкали чуть ярче. Хлодвиг крутанул кинжал и сказал, как сплюнул: «Я видел такое, эльфийское. Хороший плюс к увороту дает. Сильные дрессировщики минуты на три эту блестящую хрень вешают, а то и дольше. Осы и так верткие твари, а под уворотом и вовсе в них стрелять бесполезно». Это, видимо, было ясно и нашим офицерам. Поэтому они скорректировали мою команду, и воины сменили луки ножами и кинжалами. Осы зависли всем роем на высоте 3 метров. Как и от стрел, они легко ускользали от тяжелых копий воинов, которыми некоторые, самые азартные или тупые, пытались их ткнуть. Я дернул за руку наклонившегося за копьем Хлодвига, подавшемуся искушению, и, как оказалось, вовремя. Видно, получив команду, весь рой единым ковром, висевшим над нами, нырнул вниз, разом выставив 1000 жал. Легионеры, успевшие поднять щиты, удары отразили, а кто не успел, тот корчился от яда, и жизни их стремительно убывали. Жалу оказалось достаточным пробить доспех хоть на единичку, чтобы впрыснуть порцию яда, прекрасно компенсирующий слабый физический урон. Поднятые щиты не могли закрыть ряды сплошной черепахой. Слишком много под ногами солдат жалось низкорослых посторонних, что мешали защищаться. Да и сами ряды стояли неплотно. Солдаты, трясясь и морщась, глотали противоядие, которых, похоже, было маловато. Одно утешение — дешевых фиалов со здоровьем у каждого полно. Я сам отгружал им горстями. Однако осы чувствовали себя вольготно, свободно носясь над рядами и выбирая приглянувшиеся цели. Еще и запасы яда в их полосатых пузах, похоже, были огромными. Со шлемов жало обычно соскальзывали, оставляя лишь царапины, но когда попадали в отверстие забрал, воин сразу получал критический урон. А меж тем жало то и дело вонзались в плечи, шеи, грудь, лопатки воинов. Я попытался очередной раз ударить осу, примеряющуюся к Хлодвигу киркой, но вновь промахнулся и в сердцах рыкнул: «Да черт бы побрал этих эльфов! Вот мы, берите нас!» «Леша, отсеки твари туманом!» — крикнула Кассиди, чуть не плача, наблюдая, как у Хлодвига и соседей жизнь убывает быстрее, чем они пьют, давясь и корчась зелье здоровья. Я ругнулся, за мельтешением ос увидев двигающихся к нашим рядам паучьих всадников, небрежно помахивающих кошками. Похоже, эльфам было интересно не только наловить гномов, но еще и уничтожить побольше людей. Медлить было уже нельзя. Многие легионеры уже были на последнем издыхании. Я кинул команду в отрядный чат и сформировал туманное покрывало метровой толщины, после чего скастовал заклинание, накрыв ближайших солдат слоем невидимости. К сожалению, и солдаты ос тоже видеть перестали, кроме гномов и хоббитов, входящих в мой отряд. Их, кстати, осы совершенно не трогали. Стоп, по каким критериям они их не трогают-то? Тут до меня дошло. По росту. И я заорал: «Войско! Всем присесть!» Едва скомандовал, как от меня с шелестом пошли волны садящихся на корточки защитников Лазадель. К счастью, напоминать прикрываться щитами не пришлось. Я увидел, пользуясь туманным зрением, как полосатые существа сначала озадаченно взлетели повыше над сплошным покрывалом, затянувшим обзор, а потом короткими рывками начали снижаться. А вот для меня они были как на ладони. Я подсветил таргетом для соратников сразу 5 полосатых тварей, подпрыгнул и с удовольствием врубил кирку в ближайшую вслепую опускавшуюся осу. Острие глубоко вонзилось в ее хитиновый бок. Она тонко зажужжала, попыталась вырваться, но я уже сдернул ее под ноги и несколькими быстрыми ударами прикончил. Тут же в соседнюю вонзился болт арбалета Кассиди. Из тумана повсеместно начали появляться лапы и брюшки насекомых. Тут-то воины и не стали медлить, яростно заработав мечами и кинжалами. На землю посыпались обрубки покалеченных насекомых. Я обновил туман и пошел махать киркой, ломая этих гнусных созданий. Несколько так и не сдюживших яд воинов остались на земле, добавив мне ярости. Но вот, похоже, владельцы насекомых поняли, что их маневр разгадали, и нашли способ ему противостоять. Последовала неслышная команда, и остатки роя ушли ввысь. Я издал было победный клич, но в следующий миг все передние ряды затопил вал рыжего пламени. Чертовы маги под прикрытием спокойно подобрались в упор и одним залпом снесли все наши туманные защиты. И подошли не одни. Видно, поняв, что у тумана Лаверны нет отката и гномы могут кастовать его столько, сколько маны хватит, эльфы с кошками внимательно ждали момента точного прицеливания. Всего через мгновение, как обжег яростный огонь, к нам метнулись сотни веревок с крючьями. Нашим солдатам вновь пришлось заняться борьбой за свои щиты, что делать им, еще не пришедшим в себя от яда, было трудновато. Кто-то из гномок-туманниц вновь попытался накастовать туман, но его тут же смели потоки огня, следивших за этим магов, вызвав крики боли. Было бы крючьеметов больше, они смогли бы, наверное, выдернуть всех. Лучники же эльфов, на этот раз не чинясь, в упор торопливо расстреливали пытавшихся укрыться за щитами воинов. Крючкометы смогли раздергать весь второй ряд и даже часть третьего. Нашли развлечения и маги. Я увидел, как наши воины, окутанные огнем, бросались в последнюю самоубийственную атаку, чтобы хоть напоследок ударить мечами. Но эльфы лишь хохотали, ускользая на своих пауканах. Я заскрипел зубами, но в следующий миг почувствовал, как плотная петля притянула мои руки к бокам. Последовал мощный рывок, и меня поволокло по бахче прочь. Справа и слева, также подпрыгивая на кочках и отплевываясь от попавшей в рот грязи, волоклись гномы и хоббиты, которые, впрочем, не забыли ругаться низкими голосами и гномьими словечками. Это немного привело меня в чувство, и я отбарабанил в отрядный чат. «Работаем по плану, братья!» Очнувшиеся лучники начали отстреливаться, зашевелились и тяжело ринулись в атаку рыцари. И эльфам сразу стало не так весело. Но и не слишком-то и грустно. Их восьмилапые скакуны по скорости не имели на этом поле конкурентов. На меня потратили всего одну веревку, видимо, как-то рассчитав низкоуровневого гнома. Паукан, за которым я волокся, швырял в меня на ходу клейкие паутинки, а едва отволок за пределы дальности стрельбы, я тут же очутился под его волосатым брюхом. Четыре его жестких мохнатых лапы подбрасывали меня в воздухе, как игрушку, и секунд за 20 укутали в плотный прозрачный кокон. Затем последовал новый рывок, и меня поволокло дальше. Я глянул в карту и прикинул по отметкам, что на этот раз эльфы наловили около 200 моих соратников. Впереди я увидел, как раскрывается фаланга, пропуская ловцов сквозь свои ряды, и вскоре уже лежал в куче серебристых свертков, часть которых беспомощно сокращалась. Всадники промчались сквозь строй фаланги и выскочили с противоположной стороны, явно готовясь к новому заходу. Один из свертков пошевелился, и я с трудом рассмотрел сквозь паутину лицо Кассиди. Она прошептала, едва сдерживая ярость. «Горн, нет охранников, которых обещал Макс, только высокоуровневые фалангиры в одинаковых доспехах со значками «Саламандр».»